«Так о чем вы говорили?» — напомнила Сильвер свой вопрос. «О ночных птичках», — ответил я, чем немало удивил подошедшую к нам Талию Альгул. Только ей, видимо, тема не понравилась. Бурная реакция Саманты на появление здесь Талии говорит о том, что раз Альгул, скорее всего, не сообщил ей, что его дочь сейчас в Готэме и работает на меня. Когда Ванавер выяснит это, точно задастся вопросом, что задумала Лига. Почему Талия устроилась в компанию Рита, раз хочет разорвать союз и объединиться с Алексом? И при чем тут красный колпак? Да, дел у великого гроссмейстера суда значительно прибавилось. «Алекс, ты ничего не хочешь мне сказать?» Вдруг посуровила Сильвер. «Какого черта ты тут устроил? Что это была за песня? Хочешь, чтобы это место разнесли, невзирая на то, как я старалась все организовать?» «Эй, Сильв, успокойся!» Поднял я руки. «Все же прошло хорошо. Ты хоть знаешь, сколько людей ко мне подошло с просьбой объяснить твою выходку? Радует лишь то, что Фальконе не стал поднимать из-за этого шум». «Ай!» — внезапно буркнула она. «Кому я вообще это говорю?» Она тяжело вздохнула. «Следовало понимать, что ты не мог не сотворить нечто безумное, ведь сидеть тихо — это не в твоем стиле. Эй, я, быть может, всю жизнь мечтал исполнить песню про гангстеров на дне рождения гангстера. Это же так забавно!» Воскликнул я восторженно, из-за чего Сент-Клауд еще выразительнее закатила глаза. «Ты так не считаешь?» «Нет», — сказала, как отрезала. «Надеюсь, дальше вечер пройдет спокойнее, так как из-за меня дел у Сильвер, по ее словам, прибавилось. Она опять убежала их решать, оставив нас с Талией одних. Мисс Альгул, как вам вечеринка?» «Устала», — коротко ответила девушка, провожая взглядом Саманту и ее телохранителя до выхода. «Видимо, Ванавер более не видела смысла здесь оставаться. Ты знаешь, кто она, не так ли?» — спросила Талия. «Гроссмейстер Судасов, значит, знаешь, как?» Дочь демона не скрывала своего удивления. «Откуда тебе столько всего известно? Ты располагаешь такой информацией, что даже разведывательная сеть нашего клана меркнет по сравнению. Один человек не может знать столько, если только, только что, ты пророк», — в страхе предположила Талия. «Ха-ха, знаешь, мне очень сложно ответить на этот вопрос», — проговорил я, думая о своем крайне интересном положении в этом мире комиксов. «Я не могу сказать «нет», но и подтвердить тоже не в силах. Тебя это пугает? Если тебе известно все, разве это не делает тебя непобедимым? Если это так, то меня это действительно пугает. Спешу тебя успокоить. Количество имеющейся у меня информации ограничено. Но согласись, даже если оно ограничено, это все равно дает мне преимущество перед моими врагами. Талия, теперь у тебя тоже стало больше информации обо мне, а потому будет неплохо подумать еще раз, стоит ли быть моим врагом или все же лучше стать другом. Глава 351. Наблюдатель. В зале стояла тяжелая духота. Гости расходиться не спешили. Я бы даже сказал, они разгулялись и повеселели, былая сдержанность куда-то испарилась. Бизнесмены и политики вдруг вспомнили, видимо, после того, как я назвал вещи своими именами, что на самом-то деле они мафиози, а раз они все здесь мафиози, зачем тогда делать вид, будто это не так, и полились разговоры в духе «ты меня не уважаешь, мы с начальной школы вместе, я все порешаю», и прочее, прочее. Не выдержав подобную трепотню, мы с мисс Альгул вышли на улицу и, прислонившись к капоту моей машины, принялись наблюдать, как в свете окон снуют между столиками официанты, суетливо обслуживая хохочущих криминальных деятелей. На улице пахло вечерней прохладой, было приятно вдыхать свежий воздух и грызть орешки. И почему еда всегда вкуснее под открытым небом, особенно под звездным? Никогда этого не понимал, но это факт. «Алекс, почему ты все-таки пришел сюда сегодня?» — вдруг спросила Талия. «Потому что меня пригласили», — ответил я просто. «Уверена, что не хочешь орешков?» — протянул я ей пакетик. «Нет настроения». «Это плохо, настроение не должно влиять на насыщение нашего желудка. Какая бы ни была ситуация, я всегда не прочь заточить бутерброд, ну или орешки». Девушка вздохнула, помолчала немного и вновь вернулась к теме, которая, по-видимому, не давала ей покоя. «Я не понимаю, ты обладаешь внушительной силой, что даже не боишься моего отца», — заявила она. «Так зачем ты принял предложение Фальконе? Он ничего не смог бы тебе сделать, даже если бы ты отказался». «Почему я должен отказываться? Это всего лишь день рождения. Это день рождения криминального авторитета. Ты же герой, разве нет? У тебя какой-то невообразимый план». «Да, в ином случае я не понимаю, «Зачем тебе все это? Ты же обладаешь такой силой, что при одном желании можешь легко искоренить все три преступные группировки, но вместо этого общаешься с ними по-дружески, да еще и песни поешь по их просьбе», — к некоторым укорам проговорила девушка. Странно слышать от нее, представителя не самой законопослушной организации, упрек в том, что я налаживаю приятельские отношения с криминальными элементами. Наверное, в ее мироустройстве герой должен оставаться героем, а злодей – злодеем, третьего не дано. «У тебя неправильное представление обо мне, Талия», – сказал я, закинув в рот еще пару арахисов. «Ты ошиблась, назвав меня героем. Буду с тобой откровенен, я никогда себя им не считал». Дочь демона округлила глаза и посмотрела на меня с недоумением. «Но ведь у тебя есть маска и плащ», — сказала она, намекая на интеллектуала, «и ты спасаешь людей. Не это ли признаки геройства? Мой геройский образ — это всего лишь образ. Я не Бэтмен и не стремлюсь к миру во всем мире. Да и жертвовать собой ради блага незнакомых людей — не про меня. Для меня геройство — это, скорее, хобби, забавное времяпрепровождение. И только». Не переставала удивляться Талия. «Я думала, ты человек, который отстаивает справедливость, не терпит произвола и жестокости». «Я не терплю произвола и жестокости», не стал я отрицать. «Но это не значит, что я считаю своим долгом сражаться против всего этого. Всегда в приоритете мои интересы и моя жизнь. Отдельно взятым людям я помогу, если буду видеть, что в данный момент только я могу им помочь, и это мне ничего не стоит. А стать полноценным героем и отдать всего себя на благо спасения мира я готов только в нескольких случаях. Если будет угроза жизни и благополучию близких мне людей, и если на кону будет стоять судьба всего человечества, что так или иначе коснется меня и моих близких. Это эгоистично. Не отрицаю, что я эгоист, и никогда не отрицал, пожал я плечами. Моя основная цель – стать сильнее, чтобы защитить в первую очередь себя и родных мне людей. Я играю в героя, и эта игра помогает мне достичь цели. Талия криво усмехнулась. «Так ты злодей?» «Нет», — снова ввел я девушку в замешательство. «Я бы назвал себя наблюдателем», — признался я, «ибо, несмотря на то, что моя жизнь в этом мире постоянно находится в опасности, я не перестаю ощущать себя читателем, попавшим в мир комиксов. Вот только», — добавил я сразу, — «зачастую мои наблюдения приводят к неожиданным результатам, ха-ха». Девушка хмыкнула и потянулась к пакетику за орешками. «Странно называть себя наблюдателем, когда ты буквально в каждой бочке затычка. Ты помешал нам захватить драконий скелет в Нью-Йорке Марвел, а потом не дал добраться до последних ампул Миракуру в Стар-Сити». «Это так», — ответил я, широко улыбнувшись, чем вызвал у девушки повышенное раздражение. Она бросила в рот горсть арахисов и принялась угрожающе жевать. «Я же сказал, что помогаю нуждающимся в моей помощи людям, если мне это ничего не стоит», — напомнил я. «Тогда в моей помощи нуждались герои, а у меня были средства и возможность им помочь, вот я и протянул им руку. Тебе не кажется, что это лишь отговорки? Ты просто хотел насолить Лиге. Может быть, не стал я и это скрывать, но все вышесказанное это не отменяет. Я пришел на день рождения Фалькони, потому что я не герой, а наблюдатель. Я могу поддерживать дружеские отношения не только с героями или злодеями, но и с психопатами. Джокер не даст соврать. Пока они не мешают мне жить и не причиняют вреда мне и моим людям, я могу с ними дружить. Меня можно назвать коллекционером ценных знакомств», — одобрительно похлопал я себя по груди. «Знаешь, я всегда с воодушевлением отношусь к новым лицам», — пояснил я и про себя добавил, — «особенно если это персонажи комиксов. Мне все равно непонятна твоя логика», — покачала головой Талия. «Ты обладаешь не только силой, но и знаниями, чтобы уничтожить проблему еще в зародыше, но ничего не предпринимаешь. Намекаешь на Саманту и Судцов? Возможно. Почему ты бездействуешь? А что я, по-твоему, должен сделать? Пойти и убить Ванавер? Может, еще и всех богачей, состоящих в суде сов, перерезать? Хотя погоди, давай я лучше перефразирую вопрос. Должен ли я прямо сейчас отправиться в Эталтебан и прикончить Рас Аль Гула и всех членов Лиги Теней? Что?» Непонимающе захлопала она ресницами. «Ну, по твоей логике, я должен сделать именно это. Раз мне известно, что Судцов – проблема, твой отец, между прочим, тоже, тогда мне всего-то нужно уничтожить обе проблемы в зародыше». Талия поджала губы и насупилась. «А ты уверен, что Лига Теней тебе по зубам?» — с вызовом спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Хорошо, давай допустим, что это так, тогда почему ничего не делаешь?» Я поглядел на алмазную россыпь звезд, вдохнул полную грудь ночного воздуха. Было тепло, из дома доносилась тихая музыка. Талия, прекрасная и искренняя, стояла рядом и была увлечена мной, ну, по крайней мере, тем, что я говорю. Мне захотелось донести ей свои мысли, захотелось, чтобы она меня, если и не приняла, то хотя бы поняла. «Потому что я, наблюдатель», — сказал я спокойно, — «я никогда не атакую первым. Я знаю, какие ужасные события могут произойти, но не наношу превентивный удар. Почему? Ну, во-первых, потому что убийство — это всегда последнее, к чему можно обратиться. Моя рука не дрогнет, если я буду вынужден пойти на это, и кошмары по ночам не будут мучить, но мне все равно будет от этого не по себе. Для меня убийство уже давно ничего не значит». Почему-то решила девушка озвучить свое отношение к убийству. И во-вторых, даже если я знаю, какие ужасные события могут произойти, это ведь не значит, что они действительно произойдут. Многое может измениться. Возможно, где-то бабочка взмахнет крылом и будущее, что я видел, никогда не наступит. Имею ли я право ликвидировать угрозу еще в зародыше, если я не имею абсолютную уверенность в том, что угроза непременно воплотится? Ты только что заявил, что можешь видеть будущее. Я не буду заострять на этом внимание, потому что уже смирилась с твоей ненормальностью, проговорила Талия устало. Но неужели ты считаешь, что суд сов не является угрозой, что они не вступят в сражение с тобой? Признаю, наше столкновение неизбежно, но я все равно дождусь от них первого шага. Знаешь, люди по большому счету живут по схеме «увидел, осудил», а схема «увидел», выяснил все детали, изучил предпосылки, послушал версии всех сторон, осудил включается в исключительных случаях. Хочу сказать, никого не волнуют твои благие намерения, когда на твоих руках горы трупов. Тем более, когда злодеяния злодеев, которых ты убил, так и ощутимо людей не коснулись. Даже предоставленные тобой доказательства будут восприняты как вероятность. Всю вероятность, пока этого не случилось. И мои слова о том, что они угроза и их нужно было ликвидировать, будут звучать не более как жалкие оправдания обезумевшего злодея. Что ж, святой Брюс одобрил бы твои слова. Я поняла ход твоих мыслей, но не скажу, что полностью разделяю твое мнение. Я и не претендую на это. Мне и самому известно, что смиренное ожидание неизбежного, как правило, ни к чему хорошему не приводит, и в худшем случае под удар могут попасть близкие тебе люди. Поэтому, хоть я и жду атаки, не жду его смиренно. Я готовлюсь к нападению. Незначительными, казалось бы, на первый взгляд, действиями я расстраиваю их планы, просчитываю ходы, делаю все, чтобы избежать больших жертв. При этом я всегда готов уладить конфликт не лобовой атакой, а более гуманными методами. Конечно, есть еще и третья причина, по которой я не атакую первым, а придерживаюсь позиции наблюдателя. Я боюсь слишком сильно отклониться от канона комиксов. Знание истории будущего этой вселенной дает мне неоспоримое преимущество над врагами, но если канон изменится слишком сильно, то я потеряю свой главный козырь. Я уже и так своими действиями взбаламутил его как только мог и продолжаю периодически это делать, но это не значит, что я могу все вверх дном перевернуть в этой вселенной, не опасаясь последствий. Я уже понял, что канон – это своего рода река, а мои действия – брошенный в эту реку камень. Чем меньше камень, тем незначительнее ряби, изменения, которые я несу. И подобно реке, что медленно, но верно, несет свои воды к устью, канон, попутно гася мелкие волны, идет по протаренной дорожке к своему исходу. Моя задача – не допустить образования нового основного русла. Разумеется, есть определенные моменты в комиксах, которые я не могу допустить. Суд сов – один из таких, и здесь мне ничего не остается, кроме как действовать более радикально. «Мисс Альгул, я очень отходчивый человек», — продолжил я. «Если бы раз Альгул хотя бы попытался подружиться со мной, то мы бы с ним сейчас не враждовали, а были бы, если не друзьями, то точно деловыми партнерами. Но ваши высокомерие и гордыня подталкивают вас к неразумным решениям, поэтому вы и выступаете против меня. Однако я не злопамятный», — я растянул на лице довольную улыбку. Компенсация за физический и моральный ущерб получена от головы демона в достаточном объеме. Поэтому, если Лига, вернее, твой отец, перестанет тупить и протянет оливковую ветвь, то отношения между нами могут вполне наладиться. «Думаешь, это возможно?» – серьезно спросила Талия, отчего-то больше не реагируя остро на напоминание об обчищенных мной сокровищницах. «Почему нет? Я открыт к переговорам. Остальное зависит от Роса. Он хочет мира или настроен биться до победного. Если последнее, то произойдет неизбежное. Один из нас падет, и это буду не я», – заявил я твердо, зарождая в Талии желание убедить своего старика прекратить хулиганить. «Алекс, тебе никто не говорил, что ты мыслишь слишком идеалистично. Тебя послушать, так все легко решаемо, но ты нанес Лиге и голове демона личное оскорбление», — запела она прежнюю песню. «Такое невозможно решить одними словами. Почему нет?» Эх, опечаленно вздохнул я. «Вот который раз убеждаюсь, что силу слов люди недооценивают, а ведь это самое опасное оружие. Даже самый слабый может победить самого сильного, если правильно употребить слово», — пояснил я важно, сетуя на то, что вместо того, чтобы говорить, люди предпочитают бить друг другу морды. «Ладно, оставим это. Мисс Сальгул», — ласково обратился я к дочери демона, чем сразу же вызвал у нее приступ настороженности, — «ты же специально на протяжении нашего разговора склоняла меня к идее напасть на Совиный суд. Почему? Это заблуждение», — принялась она отрицать очевидное. «Разве? Ты ведь помнишь, что я способен распознавать ложь. Поэтому давай говорить на чистоту. Разве суд и Лига не союзники?» Талия поглядела на меня секунду-другую и призналась: «Союзники. Тогда почему Саманта выглядела так, словно встретила врага, когда увидела тебя? И ты отзываешься о пернатых не как союзник, а, скорее, как враг, который хочет стравить их с другим врагом?» Альгул молчала, но я чувствовал, что она готова рассказать правду. Нужно лишь аккуратненько надавить. «Талия, я не знаю, в чем состоит план Рас Альгула и какая роль в ней отведена тебе, но могу сказать, что у вас ничего не получится. Просто я не допущу этого», — сказал я уверенно и спокойно. «У твоего отца уязвленная гордость, поэтому он не хочет говорить со мной и отпустить обиды, но ты ведь другая. Ты понимаешь, что он совершает ошибку, и также ты понимаешь, что у тебя есть возможность все изменить. Ты можешь принять другую сторону». Дочь демона по-прежнему не спешила с ответом. «Слушай, я же не прошу тебя рассказать мне, в чем состоит ваш коварный план. Я просто хочу знать, почему отношения Лиги и суда охладели. Мы же с тобой можем сделать первый шаг к доверительным отношениям. Что ты об этом думаешь? К тому же я уже столько тебе всего о себе рассказал. Почему бы тебе не открыться мне и не сказать пару слов? У Лиги и суда есть разногласия относительно плана действий», — сказала она, немного подумав. «Не скажу, какого именно плана, лишь обозначу, что Лига выступила против предложения СОВ, и это накалило отношения. Союз все еще сохранен, но былого доверия больше нет. Интересно, ты поссорилась с отцом, потому что не одобряешь какой-то его план, теперь раз поссорился с Самантой, не желая поддержать ее решение. Стоит ли мне радоваться этому? Думай как хочешь, большего я не скажу. Даже невзирая на то, что ты оставила Лигу и теперь вольна делать, что хочешь», — спросил я с сарказмом, на что получил только недовольный взгляд. «Так или иначе, я рад, что ты мне рассказала хотя бы это. Приятно ведь вот так искренне разговаривать». Нашу задушевную беседу прервал сигнал вызова. Я срочно надел очки голограммы и принял входящий звонок. «Алекс», — прозвучал взволнованный голос Харли, прежде чем она сама появилась на дисплее. «Срочно приезжай в Вавилон. С Эйви что-то происходит. Думаю, она скоро выберется из своего кокона». Глава 352. Слеза жизни. Массивный кокон из нити лиан пульсировал изумрудным светом. Казалось, это само сердце леса трепещет в стенах Вавилона. Зрелище было одновременно и завораживающее, и волнующее. Атмосфера в помещении накалилась в тревожном ожидании. Все, затаив дыхание, ждали пробуждения Айви. Каждый лепесток и бутончик знали, что процесс эволюции их матери подходит к своему завершению, и ядовитый плющ вот-вот должна вернуться к ним. «Айви, будь осторожна», — крикнула возбужденная Харли, держа кулачки за свою подругу. «Не сдерживайся, разорви свою тюрьму и скорее выбирайся». Мне кажется, или в ее словах есть противоречие. «Впрочем, это же наш Арлекин, так что все в порядке. Карри хочет познакомиться с тобой», — продолжала кричать Квин, выражая Айсли свою поддержку. «Как я понял, я ей столько всего о тебе рассказывала, хотя ты уже знаешь, ведь я и тебе рассказывала о ней». Невзирая на то, что ядовитый плющ пребывала во сне и не могла реагировать на извне происходящее, Харли не уставала наведываться к подруге и безумолку с ней болтать, ибо была уверена, что Айви все слышит. Сегодня Арлекин приехала в Вавилон не одна, а привезла с собой Купидона. Ей не терпелось показать Кэрри чудо-лабораторию и познакомить с дриадой. Понятное дело, Памела, скрытая за оболочкой из растений, не могла предстать перед Каттер, но Квинзель это нисколько не волновало. Она представила своих подруг друг дружке и принялась, как обычно, рассказывать Айви последние новости. И в тот момент, по эмоциональным заверениям самой Харли, когда она сообщила, что Хьюго бежал из Аркхема, зеленый кокон, стоящий неподвижно вот уже ровно 2 месяца, внезапно задрожал. Сначала Арлекин не на шутку испугалась, но Кавита, прибежавшая на подозрительный шум, успокоила ее, пояснив, что просто эволюция Айсли подходит к своему завершению. Но Харли не могла спокойно ждать пробуждения, поэтому позвонила мне, чтобы я скорее явился в Вавилон и лично все проконтролировал. И вот мы, я, Кавита, Мартина, Харли, Кэрри, Хелен и Мэгди, уже час, не отрывая глаз, наблюдали за тем, как, истончая кокон, лианы одна за другой сползают на поросший травой пол. Наконец последний зеленый стебель отполз, и перед нами предстало дерево ростом с человека. Пышная крона, могучий ствол и корни, уходящие в траву, это была точная копия мирового древа Игдрасиль, растущее в Асгарде. Дерево лучилось изумрудным светом и пылало жизнью. Но вдруг с ветки сорвался одинокий лист. Плавно кружась в воздухе, он упал на мою ладонь, и тут же пожух. Я поднял взгляд на ясень. Дерево дрогнуло и, точно подгоняемое неведомой силой, стало на глазах чахнуть. Листья желтели и опадали, голые ветви засыхали, кора грубела и стремительно шла трещинами. Точно за секунду прожив 1000 лет, дерево умерло, и из некогда могучего ствола показалась обнаженная девушка. Родилась дриада, мать лесов и зеленой природы. Вавилон приветственно зашуршал листвой. Как после благодатного дождя раскрылись бутоны, пышными цветами зацвел истосковавшийся по матери сад. Воздух наполнился лесной свежестью. Нагая Айви, не открывая глаз, ступила босыми ногами на мягкую траву. Ее пышные ярко-красные волосы волнами не спадали на груди, едва прикрывая соблазнительные овалы. Губы девушки застыли в блаженной улыбке, лицо сияло. Она еле заметно взмахнула рукой, и ее кожа, с груди до бедер, покрылась тонкой зеленой пленкой, на первый взгляд, ничем не отличающейся от короткого, облегающего платья. Ясень позади помелы все еще разлагался, и когда от дерева осталась одинокая ветвь, та самая ветвь Игдрасиля, девушка тут же распахнула веки. В нос ударил чарующий аромат, гармонично сливались воедино запахи всевозможных цветов и, создавая пьянящий эликсир, неистово кружили голову. Девушки вперили немигающие глаза на Айви и не могли оторвать свои завороженные взгляды, точно разом, увидев самое прекрасное создание мира, впали в небывалый транс. Феромоны, что источало ядовитый плющ, были столь сильны, что я стал всерьез опасаться, что дамы могут пасть жертвами ее чар. Дабы предотвратить катастрофу, я наполнил руки магической силой и громко хлопнул в ладоши. Звуковая волна быстро прошлась по всему саду и вернула в чувство растерянных леди. «Что произошло?» – болезненно спросила Кавита, хватаясь за голову. «Ничего, просто вы остались под глубоким впечатлением от нашей Айви», – ответил я и обратился к Айсли. «Пэм, тебе стоит быть осторожнее со своими феромонами. Они усилились многократно, что это уже стало опасно. Однако на тебя они по-прежнему не действуют», – заметила дриада, мягко улыбаясь. Она зашагала к нам, ее ноги ступали легко, не оставляя на траве никаких следов и отпечатков, будто она шла паря. «Я еще не до конца контролирую свои силы, но все равно удивлена, что ты смог так быстро отменить эффект моих феромонов. Я почувствовал в них энергию ци, поэтому воспользовался магией, чтобы нейтрализовать эффект. Ты научилась использовать природную энергию вместе с фитокинезом и стала еще сильнее. Это впечатляет. Ты не видел и половины того, на что я способна», — гордо заявила Памела, поправив свои шикарные локоны. «Зато я вижу, что ты стала еще прекраснее. Как я уже говорил, тебе не нужны феромоны, чтобы очаровать меня. Я уже поражен твоей красотой», — восхищенно смотрел я в глаза дриаде. «Опять твои льстивые речи», — вздохнула девушка, демонстрируя усталость. «Признайся, тебе они нравятся». «Может быть», — не стала она отрицать. «Итак, дорогая Памела, поздравляю тебя с успешным завершением эволюции. Я рад, что ты вернулась. Нам тебя очень не хватало, Айви». Кинулась Квин в объятия подруги, облепив дриаду, словно осьминог. Ты как, есть хочешь, пить, может, обнимашки? Ты уже меня обнимаешь, Харли, ласково произнесла Айсли. Этого достаточно. Познакомься, это Карри, кивнула Арлекин в сторону Купидона. Она, я знаю, прервала ее Пэм. Я слышала все, что ты мне рассказывала. Ха-ха, я ведь говорила вам, что она нас слышит, самодовольно бросила Харли, задрав носик. А вы сомневались? Ядовитый плющ прошлась взглядом по Каттер, Хелен и Мэдди, которые взирали на Дриаду с искренним любопытством. Все трое ни разу до этого не видели повелительницу растений, лишь слышали о ней от Харли, Кавита и Мартины. Думаю, их представления о ней вполне оправдались и даже больше, ибо то величие, что источало своим видом Айсли, никого не могло оставить равнодушным. К тому же новая помела заметно отличалась от себя прежней. Незримо ощущалась исходящая от нее мощная энергия. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы признать ее физическим воплощением самой природы, ее аватаром, наделенным контролировать все живое на планете и даже за ее пределами. Пусть Плющи сказала, что в курсе всего, что происходило в Вавилоне, официальное знакомство никто не отменял. Мать и дочь Чо, а также лучница из Стар-Сити, с воодушевлением представились Айсли и были удивлены и рады, когда та ответила им тем же, хотя их предупреждали, что Дриада не очень любит людей. Следовало бы, конечно, уточнить, что она не любит мужчин, а к представительницам слабого пола относится просто нейтрально. Закончив знакомиться, мы вернулись к обсуждению темы эволюции, а конкретно к тому, как изменилась сила ядовитого плюща после пробуждения. Яма Лазаря увеличила мою связь с мистической силой зелень, а энергия ци усилила мою жизненную силу и силу моих деток, сообщила Пэм, нежно погладив змееподобную лиану, что ластилась к ней как кошка. И насколько же сильнее ты стала, я чувствую связь с каждым растением на всей планете разом, заявила Дриада, чем повергла меня в шок. Погоди, ты хочешь сказать, что способна контролировать все растения по всему земному шару, даже те, что сейчас находятся по другую сторону экватора? Да, кивнула девушка. Отныне для меня расстояние не имеет значения. Я чувствую их так, будто нахожусь возле них, возле каждого из них, сразу. Это, разве это не слишком имбово? Если все так, как она говорит, это значит, что ядовитый плющ только что стала одной из сильнейших металюдей на планете. Если я не ошибаюсь, то главная причина обретения столь масштабной способности, позволяющей контролировать все растения на нашей необъятной, заключается в ветке мирового древа Игдрасиль, способной игнорировать само пространство. Я немедленно спросил об этом Памелу, на что получил шокирующий ответ. Девушка вытянула ладонь, на которой пробился маленький росток не больше сантиметра в высоту. И эта кроха, показавшись, тут же искривила пространство и побудила склониться перед собой в почтительном поклоне весь сад. «Это Игдрасиль», — сказала Дриада ласково, — точно мать представила свое дитя. Поглотив часть энергии ветки мирового древа, я смогла взрастить внутри себя крошечное семя. Вот это уже едва ли не выбило меня из колеи. Она смогла взрастить семя? Вы серьезно? Стоит понимать, что семя, из которого впоследствии выросла Игдрасиль, было создано вечностью на заре времен, и оно, в теории, способно зародить новую вселенную. Удивительно уже то, что плющ смогла поглотить энергию ветви древа, но чтобы взрастить семя нового пространственного дерева, об этом я и подумать не мог. Тебе в самом деле удалось сделать это? Сколько тебе понадобится времени, чтобы вырастить его до размеров оригинала? Спросил я, сверкая возбужденными глазами, точно перед сокровищем. Если у нас будет собственное мировое древо, значит будет нескончаемый запас батареек с космической энергией. Мы сможем путешествовать по всей вселенной и не беспокоиться о том, что у нас закончится топливо. Хм, погодите, если Памела сможет вырастить Игдрасиль, не будет ли это означать, что она сама сможет открывать пространственные порталы? По самым грубым подсчетам 5000 лет, объявила Дриада обыденным тоном, из-за чего я даже успел подумать, что она оговорилась и вместо 5 лет назвала 5000. Вот только это не было ошибкой. Айсли сказала так, как есть. Я разочарованно приуныл и едва сдержал себя, чтобы не заплакать от досады. Почему так долго? Задал я вопрос, хотя и сам прекрасно знал ответ. Чтобы дерево росло, его необходимо ежедневно питать энергией. Я озвучила только самую оптимистичную оценку, с учетом того, что я смогу продолжать поглощать окружающую энергию ци. Если же мне придется тратить эту энергию на что-то другое, то рост замедлится. Конечно, о чем я только думал. Хе-хе, нервно смеялся я над собственной глупостью. Это же Игдрасиль, ее не вырастешь, поливая простой водичкой. Ей необходима огромная, нет, колоссальная энергия, равнозначная масштабу целой галактики, если не Вселенной. Верно, подтвердила мои слова Пэм, точно добила остатки моей надежды кувалдой. Я бы могла ускорить рост древа жизни, влив в него источники космической энергии, которые ты для меня достал, добавила она. Все ясно. Пока о чудо-деревце забудем, решил я не беспокоиться о том, на что не в состоянии повлиять. Кстати, ты ведь не полностью истратила энергию ветки Игдрасиля из Асгарда. Ее также должны изучить астрофизики, дабы настроить устройство пространственного перемещения. Ядовитый плющ понимала, как важна мне наука, а потому вернула мне часть древа жизни. По ее заверениям, внутри содержалось еще более половины энергии святого древа. Отлично, нашим ученым будет над чем поработать, сказал я, поместив ветку в инвентарь. Есть еще одно изменение. Айсли соорудила нечто вроде пиалы из листьев. Вернее, это не изменение, а дар. Дриада с глубокой нежностью посмотрела на меня, затем закрыла глаза и погрузилась в молчание. А спустя минуту из ее левого глаза на пиалу упала одинокая капля блестящей слезы. «Это слеза жизни», — сообщила она, осторожно держа пиалу из листьев. «В процессе эволюции я обрела понимание ямы Лазаря, энергии ци и структуры драконьего скелета. Это позволило мне синтезировать их в единый состав, в слезу, способную воскрешать умерших». «Воскрешать умерших? Ты серьезно?» — воскликнула Хелен, не скрывая своего сомнения. «Это невозможно. Неужели вы еще не осознали, что в этом мире нет ничего невозможного?» — спросил я, прекрасно понимая, что есть ни один, ни два и даже не 10 способов воскрешения покойников. Яма Лазаря и субстанция тоже способны оживить человека. Это лишь в теории, не сдавалось Чо. У нас нет подтвержденных случаев. Они есть. Вот только для всех, кто прошел процесс воскрешения, это не прошло даром. Слеза жизни тоже не является идеальным вариантом, сказала Памела. Я лишь знаю, что ее нужно успеть ввести в организм человека в течение часа после смерти, однако, как именно она оживит мертвого, я не могу ответить. Есть еще один момент, важный момент. Она способна оживить не только обычного человека, но и носителя уникального гена. Имеешь в виду метачеловека, любого обладателя суперсилы, заявила Пэм и быстро добавила. В теории, то, что яма Лазаря и субстанция способны воскрешать, не секрет. Единственная их проблема – ужасные побочные эффекты у усопшего, насильственно возвращенного к жизни. Кавита, Памела и Мартина уже работали над тем, чтобы исправить этот недостаток, но ничего не вышло. Однако разработанные ими эликсир Лазаря и пилюли субстанции пусть и не воскрешали, зато вполне успешно, без побочных эффектов лечили. Изготовить идеальное средство оживления мертвецов не получалось, как бы они ни старались, поэтому я велел им прекратить эти исследования. Да, у Айсли слеза тоже не идеальна, но у нее есть другое преимущество, она может оживлять суперов. Яма Лазаря и субстанции работают только на обычных людях. Воскресить меня они не смогут, как и большинство моих друзей и любимых, ведь я практически всех без исключения превратил в суперсолдат. Именно поэтому я не настаивал на том, чтобы исследования в этой области продолжались. Но слеза жизни выходит за рамки данного ограничения, и это подстегивает мои ожидания. Иметь при себе дополнительную жизнь, которую я могу при необходимости дать любому, кому она понадобится, успокаивает мою душу. И пусть ее нужно успеть использовать в течение часа после смерти, все это не важно. Главное, она работает. Айви аккуратно положила мне на ладони пиалу с бесценной каплей, и я принялся ее с воодушевлением разглядывать, прежде чем отправить в инвентарь. «Хаэм», — услышал я внезапно незнакомый голос, от которого по спине пробежал холодок. Я резко обернулся, но никого не увидел, только словил на себе озадаченные взгляды девушек. Голос тоже пропал. «Алекс, что с тобой?» — спросила Кавита, видя мое растерянное лицо. И тут я осознал, что никто кроме меня не слышал этот голос, женский голос. Мне почудилось или. Глава 353. Экстренные новости. «Алекс, ты словно привидение увидел», — заметила Мартина. «Скорее, услышал», — отозвался я, продолжая искать глазами источник таинственного голоса. Никого не было, но чье-то присутствие мною ясно ощущалось, и этот кто-то наблюдал за мной. Кавита забеспокоилась. «Нам стоит чего-то опасаться?» — серьезно спросила она, прекрасно понимая, что на рядовое явление я бы никогда так бурно не отреагировал. Девушки принялись встревоженно озираться. Ядовитый плющ даже внешний периметр Вавилона просканировала с помощью своих растений, но тоже ничего необычного не нашла. Что вы все такие серьезные?» — воскликнула Квинзель, не понимая всеобщий кипиш. «Айви же уже сказала, здесь никого нет. Расслабьтесь, вы превращаете эту чудесную ночь в какой-то низкосортный хоррор. Хорошо, что я захватила с собой бейсбольную биту, а не то из-за ваших пугающих лиц перепугалась бы сама. Девочки, Харли права, попытался я всех успокоить, не стоит так беспокоиться. Просто то, что я услышал, меня удивило и насторожило. Что именно?» — попросила Бэнкрофт подробности. «Голос», — сказал я и отмахнулся. «Не будем забивать этим голову, лучше вернемся к нашей очаровательной Пэм». Я натянул на лицо улыбку и вновь посмотрел на Айсли. «Драгоценная Айви, твоя слеза жизни уникальна. Скажи, пожалуйста, а как часто ты можешь проливать столь чудотворные слезинки? Если у меня будет нескончаемый запас капель воскрешения, то все мои планы касательно будущих событий придется перестраивать». Памела соблазнительно приподняла уголки губ, протянула руку и провела нежными пальчиками по моей щеке. «Хочешь, чтобы я постоянно плакала для тебя?» — спросила она ласково. «Немного ли ты требуешь, КХМ? Прости, я не так выразился». «Нет, я все понимаю». Айви бросила взгляд на пиалу в моей руке. «Ты бы хотел иметь столько слез, сколько хватило бы воскресить каждого близкого тебе человека. Но я вынуждена тебя огорчить. Конденсация – процесс нелегкий и требует от меня больших усилий. Я не уверена, сколько именно времени потребуется для формирования второй капли. Возможно, месяц или два, или даже больше. Все зависти от количества поглощенной мною энергии ЦИ, вот ямы лазаря и частиц драконьего скелета. В общем, пока не научусь контролировать силы как следует, не смогу дать однозначный ответ». К тому же, она на секунду осеклась и продолжила несколько смущенно: «Не стоит думать, что пролить эту слезу было легко. Чтобы выдавить ее из себя, мне пришлось отдаться чувствам не самым приятным», — тихо проговорила она, заливаясь румянцем и пряча взгляд. Я заулыбался. «Ну вот, теперь меня гложет любопытство. О чем ты думала, когда проливала слезу жизни? Что это за неприятное чувство, скажешь?» Игриво подмигнул я девушке. Айсли хмыкнула и, повернувшись к буйно разросшимся в момент ее пробуждения кустам, начала осыпать их повышенным вниманием, даже не понимая, как мило она прямо сейчас выглядит. «Разумеется, у меня не могло не сложиться определенное предположение о таинственном чувстве, которое помогло ей выделить слезу жизни, но я не стал озвучивать свои мысли, дабы еще сильнее не смущать дриаду. Я счастлив, и счастлив не только от того, что Памела отдала мне такой драгоценный, стоивший ей неимоверных усилий ресурс, но и от того, что она сделала это так легко и не требуя ничего взамен. Это значит, она не просто благодарна, она полностью доверяет мне и знает, что я смогу правильно распорядиться этой святой водой. И, несмотря на то, что процесс создания капли нелегкий, Айви выразила готовность продолжать делать ее и в дальнейшем. Правда, о потоках слез можно и не мечтать. В любом случае хорошо, что не нужно ждать 5000 лет. Всего-то месяц-два, и слеза сконденсирована. К тому же это самая консервативная оценка. После того, как ядовитый плющ освоится и научится полностью контролировать новообретенные силы, скорость производства слезы жизни наверняка увеличится. Жаль только, что данная капля воскрешения не идеальна. Впрочем, как все методы возвращения из мертвых, которые мы исследовали. Спасибо, Айви. Тем не менее поблагодарил я девушку за чудесный подарок. Знаешь, есть один интересный материал, который вполне возможно поможет преодолеть несовершенство слезы. Ты о дионизиуме? — спросила она, в очередной раз подтверждая, что была в курсе всего, что происходило в стенах Вавилона все эти два месяца. «Все верно», — кивнул я и попросил доктора Раа показать Памеле это вещество. Айсли смогла создать живительную каплю, объединив воды ямы лазаря, энергию ЦИ и кости дракона. Вдруг при помощи еще одного схожего ресурса, также способного оживлять людей и даже делать их бессмертными, у нее получится усовершенствовать слезу жизни. Кто знает, быть может, именно дионизий, недостающий фрагмент, чтобы сделать слезу идеальным эликсиром воскрешения. Кавита принесла небольшой, изготовленный из адамантия контейнер, поставила его на стол и сняла крышку. Внутри лежал жидкий металл из темной мультивселенной. Памела дотронулась до вещества кончиком указательного пальца и тут же отдернула руку. Лицо ее просияло. «В нем заключена огромная жизненная энергия», — сказала она восхищенно, — «хоть он и содержит очень много примесей. Чистый дионизий смог в свое время получить лишь вандал свитш, и то за счет того, что удачно заметил падающий метеорит. Другие же, в том числе и совиный суд, добывали только сильно загрязненный материал. Я провела кое-какие исследования», — сообщила доктор Раа, — «но так и не нашла, как его очистить. Я могу этим заняться», — заявила Пэм. «Как только я дотронулась до Дионезия, Игдрасиль во мне пришел в волнение, почувствовав прилив энергии. Даже содержащиеся в жидком металле примеси обладают большой жизненной силой, способной помочь ускорить рост. То есть ты, очищая Дионезий, можешь примесями подкармливать древо жизни?» — поспешил я уточнить и, получив подтверждение, на радостях заявил Дриаде, что обязательно достану для нее как можно больше данного вещества. «Не волнуйся, я знаю одних ребят, у них есть дионизий в огромных масштабах. Они не откажут мне в маленькой просьбе и непременно поделятся своими запасами». Кавита усмехнулась. «Ты в этом уверен?» – спросила она, понимая, что столь драгоценный ресурс никто просто так не даст. «Конечно уверен», – убежденно заявил я, – «ведь я попрошу очень вежливо». «Рада это слышать», – довольно кивнула ядовитый плющ. «Чем больше дионезия, тем лучше. Чтобы совместить его со слезой жизни, придется перепробовать не один метод. Но думаю, создание идеального средства воскрешения того стоит». Нежно взглянула она мне в глаза и улыбнулась. «Кар-кар!» Зловещий вороний крик раздался прямо над моей головой, прогнав по телу волну холодной дрожи. На этот раз я не обернулся, не стал искать источник звука. Знал, что все равно никого не найду. На короткое мгновение воздух в саду охладел, и инеем покрылись растения, а изо рта облаком вырвался пар. Это была иллюзия, мимолетная и еле уловимая. Никто другой ее не заметил и, конечно же, ничего не услышал. Доктор Раа, разливаясь соловьем, рассказывал Айсли, к чему пришла в изучении дионезия. Остальные, раскрыв рот, слушали увлеченный диалог двух ученых. Я невольно вспомнил тот день, когда почти умер. Ночь, дождь хлещет по моему окровавленному лицу, крупная черная птица на фонарном столбе, как падальщик, ждет, когда из моего тела уйдет жизнь. «Кавита», — спросил я как можно осторожнее, чтобы не сеять панику, «ты, случаем, не держишь у себя в лаборатории ворона в качестве подопытного?» «Нет», — ответила профессор, отвлекаясь. «Жаль, такая хорошая была бы версия», — пробормотал я себе под нос. «Ты о чем? Птицы для наших экспериментов не подходят. Алекс, да что с тобой сегодня такое?» «Ничего, просто в уши то и дело лезут разные голоса», — ответил я с улыбкой, демонстративно поковырявшись мизинцем в ухе. «Я уже догадался, кто почтил меня своим присутствием. Первый раз она дала о себе знать, когда Эйви пролила слезу жизни, а второй, когда Пэм получила дионизий, что в теории обещала усовершенствовать каплю воскрешения. Я только одного не понимаю. Почему она всей еще не показалась? Почему держится в тени, наблюдает за мной, но ничего не предпринимает? Мне радоваться этому или стоит этого опасаться?» Пока я думал об этом, чувство присутствия постороннего исчезло. Ледяной холод пропал. Она вот так просто ушла. Едва я выдохнул, как на очки голограммы поступил сигнал вызова от Бэтмена. Нехорошее предчувствие овладело мной, и я поспешил ответить на звонок. «Привет, Бэтс», — тем не менее бросил я непринужденно. «Как дела? Как крылья? Все еще летаешь?» Плющ завершил эволюцию, задал он сходу вопрос, словно торопился. «Да, она сейчас с тобой, со мной. Ты чего такой встревоженный и при чем здесь Айви? Поймешь, если послушаешь экстренные новости», — мрачным тоном заявил Брюс. «Может, ты мне просто расскажешь? Лучше посмотри сам». Он прислал мне видео, и я воспроизвел его в виде голограммы, чтобы могли посмотреть все присутствующие. Это был репортаж с городского парка Готэма, где, как оказалось, прямо в центре известной тисовой аллеи 10 минутами ранее выросли 5 огромных деревьев удивительно странного вида, по внешнему виду больше похожих на многократно увеличенные цветы. Стволы их были ярко-зеленого цвета, как у молодого стебля. Листья тонкие, сердцевидные, а кроны – 5 огромных раскрытых оранжевых лепестка, покрытых мухоморными пятнышками. Из цветков, подгоняемая ночным ветром, сыпалась пыльца. Репортер в защитном костюме сообщал, что территория парка в экстренном порядке признана зоной распространения неизвестного вируса и оцеплена. Вдохнувшие пыльцу после приступа мучительной боли падают в тяжелый обморок, говорил он торопливо. Пострадавшим оказывается экстренная помощь. На данный момент госпитализированы 14 человек. Предполагается, к утру число зараженных вырастет втрое. Эксперты-экологи подозревают, что это может быть атака экотеррористки ядовитого плюща. Она выписана из психиатрической лечебницы Аркхем и уже более полугода работает в лаборатории «Вавилон», принадлежащей владельцу компании Alritix Entertainment Алексуриту. Именно он был инициатором ее освобождения и неоднократно заверял, что плющ покончила с преступным прошлым и теперь работает на благо общества. Однако данный инцидент показывает, что это может быть далеко от правды. А на улице тем временем усиливается ветер. Неблагоприятные погодные условия грозят распространить пыльцу за пределы парка. Если не предпринять срочных мер, весь Готэм-Сити может подвергнуться заражению. Мы продолжим следить за развитием события и держать вас в курсе. Наши взгляды немедленно устремились на Айви, которая растерянно глядела на экран, демонстрирующий гигантские цветы. Она, как и мы, не поняла, что произошло. «Пэм, есть мысли», — поторопил я Айсли, ибо время было не на нашей стороне. Надо было решать эту проблему срочно, пока она не вылилась в настоящую катастрофу. «Это мои детки», — сообщила Дриада, чем немало нас обескуражило. «Их у меня в Аркхеме отобрали. Я помню, это был мерзкий Хьюго», — воскликнула Харли. «Он не просто их отобрал. Ты мне рассказывала, что он мучил твоих деток». «Да, я чувствовала их боль, но затем перестала. Тогда я решила, что они погибли, но сейчас они разрослись как дуб и принялись распылять пыльцу, что вырубает людей», — заключил я. Интересный поворот сюжета. «Айви, насколько опасна эта пыльца?» Дриада нахмурилась и сообщила весьма неутешительную весть. «Она смертельна. Пыльца оседает в органах человека, проходя через воздушные пути, и превращается в споры грибов, которые за час прорастают по всему организму, иссушая зараженного». «Ты можешь прямо сейчас убрать эти цветы с парка?» – спросила Кавита, вероятно, вспомнив, что теперь Дриада способна контролировать растения на расстоянии. «Да, сделаю это прямо сейчас», – решительно закивала Айсли и уже была готова осуществить сказанное, но я положил руку ей на плечо и попросил воздержаться. «Нет, нельзя их убирать», – сказал я серьезным тоном. «Алекс», – сурово отозвался Брюс, который все еще находился с нами на связи, – «что ты хочешь сделать?» «Пэм, останови распространение пыльцы, но сами деревья не трогай», – попросил я. «Пусть и дальше стоят в парке. Наша главная угроза – пыльца, сами по себе эти цветы-гиганты не несут опасности», – сообщил я свою основную мысль. «Мне несложно убрать и цветы», – пояснила Айсли, когда решила проблему с ядовитой пыльцой. «Нет, они должны остаться там», – повторил я. «Нельзя, чтобы люди узнали, что ты способна контролировать растения на расстоянии. Сейчас нам нужно решить проблему зараженных. Айви, у тебя есть способ, как нейтрализовать споры?» «Да, достаточно лишь вдохнуть пыльцу травы Куки», — взмахнула она рукой, и из-под земли вырос цветок ростом с человека. «Она может вывести из организма человека споры грибов». «Это очень хорошо», — вздохнул я, немного расслабившись. «Бетс, теперь твой выход. Именно ты должен вылечить этих людей и сделать это как можно более демонстративно. Также тебе нужно обмолвиться о том, что лекарство тебе дала ядовитый плющ. У нас меньше часа, чтобы спасти людей. Нужно спешить», — не стал Брюс спорить с моей странной просьбой. «Я выращу траву Куки в парке и рядом с больницей, чтобы сократить время», — заявила Памела. Девушка прямо сейчас переживала сильное потрясение, что в корне отличалось от ее обычного поведения. Раньше такое событие не вызвало бы в ней столько эмоций. Она не испытывает к людям особой привязанности, а потому их страдания до этих самых пор не особо ее волновали. Можно сказать, ее и сейчас они не особо волнуют, потому что ее тревога обусловлена не беспокойством о жизни пострадавших, а чем-то другим. «Пэм, я как-то просил тебя поработать над универсальным противоядием, способным нейтрализовать любой яд. У тебя есть готовый образец?» Глава 354. Пресс-конференция. К тому времени, когда на Готэм-Сити упали первые лучи солнца, люди, зараженные ночью пыльцой, уже были спасены вовремя подоспевшей травой Куки, а к полудню выписаны из больницы с полным выздоровлением. Однако средства массовой информации раздули шумиху настолько, что к вечеру разговоры вокруг случившегося начали обретать панический характер. Странные деревья-цветы, которых еще вчера в парке не было, начали стремительно обрастать мистическими слухами. Людская фантазия рождала невероятные домыслы, что грозили истребить весь Готэм-Сити. Народ испытывал вполне естественное волнение и, взвинченный под влиянием СМИ и собственного воображения, требовал наказать виновного. Виновным была избрана ядовитый плющ, экотеррористы, выпущенный по недоразумению пациент Аркхема. Оказалось, что еще живо в памяти жителей Готэма, как плющ угрожало превратить город в цветущий сад, а жителей пустить на удобрение. А телевидение и газеты не ленились напоминать своим гражданам, что Памела Лилиан Эйсли позиционировала себя в качестве матери природы, как неоднократно заявляла она о своей миссии, борьбе с вредителями растительного мира, и как была убеждена в том, что самый страшный вредитель – это человек, и следует воспринимать его как главную угрозу. Все эти кричащие статьи были направлены на привлечение внимания, и при всем при том не лишены правды. Однако время шло, минуло 16 часов с момента первого репортажа, а официальных заявлений властей все не было, даже полиция все еще не задержала плюща. СМИ и граждане Готэма, конечно, понимали, что правоохранительные органы бессильны перед метазлодейкой, способной контролировать растения, поэтому их надежды были возложены на темного рыцаря. Никто, кроме него, поймать преступницу не сможет, в этом они были всецело убеждены. Жители Готэма любили и уважали своего хранителя, ведь он, несмотря ни на что, защищал их и боролся с преступностью. Никто точно не знал, Бэтмен – человек или некая потусторонняя сущность, а потому его образ не был лишен таинственности и поневоле внушал людям благоговейный страх. С человеком всегда можно договориться, можно его запугать или купить, а со сверхъестественным явлением такое не сработает. На его благосклонность можно только рассчитывать, и Готэм рассчитывал. Готэм видел в Бэтмене гаранта справедливости. Готэм доверял своему герою. Темный рыцарь никогда не давал комментариев, но у него был свой представитель, человек, который мог говорить с обществом от его имени. И этим человеком был комиссар полиции Готэм-Сити Джеймс Гордон. Его обращения жители города ждали больше всего, ведь именно благодаря своевременной реакции темного рыцаря, вовремя доставившего всем зараженным антидот, никто не погиб, и дальнейшее распространение ядовитой пыльцы удалось пресечь. У народа вопросы были и к главе Алритикс Интертейнмента Лексу Риту. Ведь это он вызволил плюща из лечебницы Аркхем, дал ей работу в принадлежащей ему лаборатории Вавилон. Он неоднократно заявлял, что девушка исправилась, стала законопослушной гражданкой США. Тогда все молча приняли эти заверения, но теперь, после этой чудовищной атаки в парке, люди требовали убедительных объяснений. Они были решительно настроены не пускать это дело на самотек. Ближе к полудню Алекс Рид объявил, что Вавилон организует пресс-конференцию, где представит результаты трудов ученых лаборатории, в том числе и Памелы Эйсли, а также ответит на все вопросы журналистов. Конференц-зал компании Раут, расположенный в центре Готэм-Сити, был излюбленным местом проведения самых разных мероприятий, от церемоний бракосочетания до корпоративных праздников. Раут располагал двумя площадками на разное количество мест, имел высококлассную техническую поддержку и предоставлял клиентам свои наработанные годами организаторские услуги. Все у них работало слаженно и без проволочек, поэтому даже крупные компании Готэма предпочитали обращаться к ним для проведения крупных пресс-конференций, чтобы как следует продемонстрировать свои последние достижения и донести их до всего мира. Сегодня Раут работал в ускоренном режиме, потому что получил неожиданный заказ от Алекса Рита, восходящей звезды не только Готэма, но и всего мира. Мероприятие обещало быть громким, если не самым громким за последние годы. Раут знал, что весь мир прильнет к экранам. Алекс Рид будет держать ответ за сотрудницу своего предприятия и впервые объявит об исследованиях, проводящихся в стенах Вавилона. Это не могло не привлечь внимание общественности. В Раут съезжались журналисты со всего Готэм-Сити и даже со всех близлежащих городов. «Надо же, какой ажиотаж он поднял», — проговорила Лоис Лейн, окинув представителей СМИ, собравшихся в большом зале. «Я была на многих пресс-конференциях и должна сказать, что Алекс, несмотря на внезапное решение о проведении подобного мероприятия, не ударил в грязь лицом». «Согласна, он хорошо постарался», – кивнула в ответ Вики Вейл. Обе девушки экстренно прилетели в Готэм по просьбе Алекса. Рид хотел, чтобы они помогли ему в предстоящей пресс-конференции как доверенные журналисты. «Есть несколько вопросов, которые обязательно должны быть заданы. И если никто из присутствующих эти вопросы не озвучит, то Лейс и Виктория возьмут их на себя. «Рады вернуться в Готэм?» – спросила Лейн подругу, которая уже продолжительное время работала в Стар-Сити. «Да», – ответила Вейл, тепло улыбнувшись. «Ты ведь не первый раз посещаешь Готэм. Я приезжала сюда однажды, но это было давно, когда еще в городе не было его защитника. И должна признать, сейчас город совсем другой. Он даже ощущается иначе. Нет уныния, лица людей сияют. В этом заслуга темного и светлого рыцарей Готэма», сказала Виктория, лично заставшая эти счастливые перемены. «Хм, похоже, пресс-конференция начинается». К публике в черных джинсах, слипанах и белой с подвернутыми рукавами рубашки вышел Алекс Рид. За ним последовала красивая молодая женщина в белом лабораторном халате. На лбу женщины красовалась красная точка – бинди. Квитарая прошла к своему месту и спокойно села. Ее примеру последовали комиссар полиции Джеймс Гордон, вышедший к публике сразу после нее, и миллиардер Брюс Уэйн, который также принимал участие в данном мероприятии. Алекс Рид занять положенное ему место не спешил. Он чего-то ждал. И вот, перед журналистами показалась девушка в зеленом облегающем платье. Она шла, изящно ступая стройными, длинными ножками. Ее красные волосы, будто обдуваемые ветром, слегка развивались, а на лице она несла величественное, королевское выражение. Красота и очарование дриады на мгновение загипнотизировало присутствующих. Они не могли поверить, что настолько красивое создание может существовать в этом мире, и пребывали в этом массовом помутнении рассудка несколько секунд. Когда они наконец пришли в себя, то с ужасом осознали всю серьезность ситуации. Сюда только что явилась опасная террористка, совершившая жестокую атаку ядовитой пыльцой в городском парке. Никого не смущало, что все еще нет никаких официальных заявлений, утверждающих, что именно ядовитый плющ причастна к данному происшествию. И даже несмотря на то, что в этом неприятном инциденте никто не погиб, журналисты нервничали, потому что понимали, что женщина перед ними опасна в любом случае. Особенно беспокойные поднялись со своих мест, готовые немедленно покинуть зал, но приветственные слова Алекса Рита вынудили их с побегом повременить. «Я рад, что на наше внезапное объявление о пресс-конференции откликнулось столько человек. Приветствую всех вас и спешу заверить, что вы не останетесь разочарованными, ведь сегодня мы представим вам революционный продукт, разработанный учеными лаборатории «Вавилон», продукт, который навсегда изменит медицину», – произнес Рид. «Мистер Рид», – нагло прервал его один молодой журналист. «Почему на данном мероприятии присутствует ядовитый плющ? Она одна из ведущих ученых нашей лаборатории», – спокойно ответил Алекс. «Именно под ее руководством был разработан продукт, который мы сегодня вам представим. Так что ее присутствие здесь закономерно и важно. Вы уверены, что она не представляет угрозы? В связи с последними событиями, мы», — Рид не дал журналисту договорить, — «могу вас заверить, Памела Эйсли не представляет угрозы. Поэтому прошу всех успокоиться. Теперь она сотрудник моей компании и работает на благо человечества. Я надеюсь, что сегодня мир избавится от предрассудков в отношении мисс Эйсли и начнет воспринимать ее как законопослушного гражданина Америки, ведь она уже сделала первый шаг к исправлению своих прошлых ошибок». Все тут же устремили на дриаду недоверчивые взгляды. Последние события, при всем желании, не давали журналистам поверить словам Рита. «Мистер Рид, как вы можете прокомментировать ситуацию вокруг гигантских цветов, внезапно выросших в городском парке буквально 17 часов назад?» — задала вопрос Лейс Лейн, прекрасно понимая, что лучше прямо сейчас покончить с объяснениями, раз уж данная тема уже поднята на обсуждение. «Пострадали люди, лишь чудом никто не погиб. Кто еще, помимо ядовитого плюща, способен сделать нечто подобное?» Публика всполошилась. Главный вопрос сегодняшнего вечера был задан практически в самом начале пресс-конференции. Внимательные взгляды теперь устремились на Рита, который пару секунд назад утверждал, что плющ справилась, а следовательно, никакого отношения к произошедшему иметь не может. Памела несколько напряглась, хоть виду не подала, и, как все, смотрела на Алекса. «Что ж», — сказал он, — «я понимаю, все хотят узнать, что все-таки произошло. В таком случае давайте поговорим об этом прямо сейчас и, разобравшись в чудовищной дезинформации, закроем наконец этот вопрос». Алекс выждал небольшую паузу. «Нет, мисс Эйсли не причастна к произошедшему. Тут же последовал вопрос от журналистики крупной местной газеты. «Вы хотите сказать, что есть еще один метазлодей, способный контролировать растения? Позвольте, я сначала расскажу о том, что произошло. Как вы можете видеть, здесь присутствует и комиссар полиции Джеймс Гордон. Я попросил его прийти на это мероприятие, чтобы вы, спросив о случившемся в парке, получили более исчерпывающий ответ. Он охотно принял мое предложение, мы обсудили с ним детали дела, поэтому мои слова можно трактовать как официальное заявление полиции Готэма». Комиссар Гордон подтверждающе кивнул и, поднявшись со своего места, подошел к Риту, чтобы сообщить детали произошедшего. «Итак, цветы деревья, что неожиданно выросли в парке и распылили ядовитую пыльцу, действительно принадлежат мисс Сейсли», – начал Рит с шокирующего откровения. «В далеком прошлом, когда Эйсли поместили в психиатрическую лечебницу Аркхем, бывший директор данного заведения Хьюго Стрэндж изъял у нее эти растения, когда она была без сознания. Всем уже должно быть прекрасно известно о страшных злодеяниях, что творил Стрэндж, будучи главой Аркхема, и об ужасных, маниакальных экспериментах, которые он проводил над своими пациентами, за что его впоследствии поместили в эту же лечебницу. Также вы наверняка слышали недавние новости о том, что он сбежал из лечебницы и теперь находится в розыске. Мы склонны предполагать, что именно Стрэндж стоит за этой зверской атакой в парке. Зачем ему это нужно? Мы полагаем, что он хочет таким образом очернить репутацию мисс Сейсли. Хьюго был очень недоволен тем, что та, над кем он проводил эксперименты чуть ли не чаще всего, вышла из лечебницы, ответил Рид. Всеобъемлющая харизма, которой он обладал, заставляла слушателей невольно проникаться его рассказом. Поэтому он вполне мог изобрести средства, позволяющие ему контролировать растения ядовитого плюща, заключил Алекс. И все же почему вы так уверены в том, что мисс Сейсли не причастна к данному инциденту? Когда цветы появились в парке, она находилась в лаборатории «Вавилон», о чем могут свидетельствовать многочисленные записи с видеокамер. Полиция уже ознакомилась с этими записями, взял слово комиссар. И мы можем заявить, что Эйсли действительно не покидала территорию Вавилона. Факт изъятия Хьюго Стрэнджем принадлежащих ядовитому плющу растений также задокументирован. В ходе проверки выяснилось, что эти цветы пропали, как и сам Хьюго, что подтверждает версию причастности к этому делу именно находящегося в бегах Стрэнджа. Комиссар Гордон, как вам удалось так быстро справиться со столь серьезной угрозой и вылечить больных? Спросила Виктория, аккуратно направляя разговор в нужное русло. Согласно моим данным, большой вклад в спасение зараженных внес Бэтмен, который доставил больницам антидот. Так и есть, подтвердил Джеймс, не скрывая помощь темного рыцаря. Но откуда он получил этот антидот? Врачи, осмотревшие пострадавших, не знали, как им помочь, озвучила Лейс один из главных вопросов, ответ на который должен был поразить всех. Действия героя Готэма всегда восхищали местных жителей, но расспросить его о совершенных им подвигах никогда не получалось. Как неофициальный представитель Бэтмена, слова комиссара многими интерпретировались как слова самого темного рыцаря, потому что Гордон имел привычку говорить нисколько не преуменьшая заслуг героя и не забирая полиции почести. «Ядовитый плющ лично предоставила ему антидот», — произнес Гордон, и все ахнули. Когда случилась трагедия, Бэтмен сразу же обратился к ядовитому плющу, и она, объяснив ему о свойствах ядовитой пыльцы, дала лекарство.